Девятое. Обозревая построение Соловьева в целом, мы должны признать их имеющими высокую ценность не только в пределах истории русской мысли, но и далеко за ее пределами. Если это еще не признано философами всего мира, то прежде всего потому, что до сих пор ни на один общеизвестный язык не переведены все его сочинения. А с другой стороны, система Соловьева как опыт синтеза религии, философии и науки с той метафизикой, антропологией и историософией, какую развил Соловьев, слишком чужда современным философам. Наибольшая ценность построения Соловьева заключается именно в их синтетическом замысле. Конечно, было бы неправильно называть построение Соловьева христианской философией. В ней слишком сильны и нехристианские тона, в ней много от пантеизма. Соловьев все же был подлинно верующим человеком, сознательно и горячо принявшим в себя основы истины христианства. Но в его синтетический замысел входило включение и таких идей, которые никак не соединимы с христианством. Мы уже говорили о том, что нехристианская доктрина обогащается у него за счет философии, а наоборот, в философию он вносит христианские идеи и ими обогащает и оплодотворяет философскую мысль. Пусть Соловьев как-то странно совмещает в себе сознательный отход от предпосылок секуляризма с постоянным использованием положений, выросших на почве секуляризма. Пусть Соловьев соединяет подлинное признание основ христианства с суетливым желанием оправдать веру отцов. Вообще пусть и в итогах его творчества, и в самых предпосылках его заключено много несогласуемых и даже противоречивых начал. Пусть все это так. Но здание им воздвигнутое все же замечательно, и, что важнее всего, оно полно вдохновляющей силы, излучает стимулирующие творчество энергии. Во всяком случае, Соловьев, хотя и не дал синтеза всего того, что до него созревало в русской философии, но он вывел русскую мысль на общечеловеческие просторы. Корни творчества Соловьева не только русские, но и не только западноевропейские. Они всемирные. Страница 70. Всеобъемлющая сила его синтеза не пропустила мимо себя ничего значительного, что дало человечество в философских исканиях, и мы снова можем повторить о нем слова отца Булгакова, что система Соловьева есть самый полнозвучный аккорд в истории философии. Вместе с тем, значение Соловьева чрезвычайно велико и в истории русской философии как таковой. Помимо того, что его блестящий литературный талант приблизил труднейшие философские темы к широким кругам русского общества, он для целого ряда поколений был и остается вождем в определенном философском направлении. Соловьев не поставил новых тем перед русским философским сознанием, даже в наиболее оригинальной части его системы, в софиологической доктрине, Соловьев лишь усваивает новое имя комплексу проблем, не раз до него поставленных русскими мыслителями. Но он с поразительной силой и бесспорно с огромным талантом поставил на первый план вопрос о системе философии. В том, как он сам строил свою систему, было много недостатков и слабых мест, но систематическая задача философии была им утверждена с исключительной силой. Обращаясь к оценке философского творчества Соловьева, остановимся на слабых сторонах его системы. Прежде всего, хочется подчеркнуть, что Соловьев не сумел достигнуть органического синтеза тех начал, сочетанием которых он был занят. Мы не раз уже отмечали в нашем изложении, что у него двоится самое понятие философии. То она у него подчинена высшему религиозному началу, идеалу цельной жизни, то наоборот, она призывает к тому, чтобы оправдать веру отцов, возвести ее в форму свободно разумного мышления. Этой методологической двойственности соответствует метафизическая двойственность. С одной стороны, вся его система, метафизика всеединства, есть модернизированный пантеизм в линиях Спинозы Шеллинга. С другой стороны, он подлинно хочет положить в основу всех построений принципы христианства. Метафизика всеединства ведет его к монизму. Мир оказывается тоже абсолютным бытием, хотя только и становящимся абсолютом. С другой стороны, уклонившись от философского использования понятия творения, Соловьев все более накренялся в сторону метафизического дуализма. У христианства Соловьев берет понятие богочеловечества, но затем оно из понятия, связанного с темой о человеке и истории, с темой о грехе и спасении, становится общеметафизическим понятием и поэтому теряет почти целиком свое христианское содержание. Страница 71. Словесно Соловьеву удается всюду сводить концы с концами, но реальный синтез ему не удается. Достаточно напомнить всю мифологему о другом, которая полагается абсолютом. Незаконченной и внутренне несогласованной является не только метафизика, но и антропология Соловьева. Основной вопрос о соотношении личности и человека, индивидуальности и мировой души нигде не ставится Соловьевым. Поэтому в нем, с одной стороны, глубоко сидит чувство абсолютности личности, но он тут же ослабляется имперсоналистическим разложением личности. Если София, как идеальное человечество, есть действующая сила истории, почему и в какой мере отдельный человек ответственен за свое участие или неучастие в истории? Если в любви открывается вечная сторона в личности любимого человека, почему смысл любви заключается в приобщении к всеединству? Если личность есть только ипостась, как толкует Соловьев это понятие, каким образом она может быть субъектом свободы козлу, проводником хаотических сил? Наконец, если душа мира есть живое средоточие тварного бытия, почему она двойственна, то есть не целиком тварна? Как метафизически возможно для души мира одновременно принадлежать к тварному и нетварному бытию? С другой стороны, если душа мира есть небесное существо, каким, начиная с книги «Россия и Вселенская Церковь», является София, каково ее отношение к Софии как идеальному человечеству? Не будем умножать этих вопросов. Ставим их лишь потому, что в диалектике развития соловьевских идей у его последователей эти вопросы всплывут во всей своей силе. Но очевидно, бесспорная историческая влиятельность Соловьева связана не только с самим синтетическим замыслом его, но и с проблемами, включенными в этот замысел. Во всяком случае, то, что успел сделать за недолгую жизнь Соловьев, показывает, что для построения системы философии в русской мысли уже наступила надлежащая пора. Обратимся теперь к другим опытам построения системы философии и прежде всего к тем мыслителям, которые близки Соловьеву в его религиозной установке.